Слухалі гэтую песню тыдзень назад, і я не мог паўстрымаць сябе, каб не пусціць яе ў эфір яшчэ раз. Цудоўная, праўда? Музыка Юры Семяняка, словы Міхась Шушкевіч. Гэта песня, без якой цяжка ўявіць сабе гісторыю беларускай папулярнай музыкі. Упершыню яе заспявалі песняры пад канец 1960-х гадоў. Сённяшняя версія таксама ў выкананні песняроў, але, зразумела, крыху іншых, чым 45 гадоў таму. Вот я хочу сказать, что в 91 году пьяница, алкоголик, коррумпированный Ельцин, развалил Советский Союз, а славян выгнали из восточных республик, русских, белорусов и так далее, выгнали сюда. Потом разлучили семьями с детьми, если семья была смешанная, допустим, муж мусульманин. Нельзя было отправить ни деньги детям, ни посылки, ничего. И вот эти удельные книжки дожирают, добивают остатки народа. Что они сделали хорошего для народа? Пришли к власти такие же уроды, как и Ельцин. Мы хочем ведать, якая температура паветра ў камеры Мікола Статкевіча. Мы все так переживаем, таму што былі такія выпадкі, што там па 4 разы трэба было ночью вставаць. Такую дарагазізну на праезд, што цяпер немагчыма часцей навещаць родителей больных. І родители перестали ездзіць да дзяцей. Не казаць уже пра знакомых. З Орловской поехать у Красовщину туда обратно с пересадками треба заплатить 3000 за один проезд, а в целом 70 000. Нема таких грошей у людей. Перестали ходить у гости. Як прогласишь, стыдятся отказываться из-за грошей. Уже это робится, каб люди частей не бачились друг с другом. Ездить у город треба поменять несколько автобусов, и у кожном треба платить 3000. Ранее за 5 копеек увесь город объездишь, и никто не экономил на людях. Каб такое теперь убачил Машеров, и он бы там перевернулся. Мы часто слышим по радио, что в Беларуси Украина получает гроши, где попало. Есть в этом нечто такое аморальное. Вельми добро выглядают краины, которые другим получают гроши, а не себе. Вот. В таких краинах там то, что называется, поклоняется золотому тельцу. Я инвалид группы общего заболевания, пожизненно. Осложнение на зрение. Мало этого, так еще и рак третьей степени. И сопутствующие. Четвертая степень опасности по кардиологии. Возраст 66 лет. 40 лет трудового стажа. Ветеран труда. Неприятностей законом не имел. Пенсия 2 140 000. Жена пенсионер с паразитом. Пенсия такая же. Проживаю в деревне, в 3 часах езды от Минска. Сельские дороги – это направление. Автобус ходит 2 раза в сутки, в 7 утра и в 16 часов. В рабочие дни, в других нет. Социальные гарантии государства ниже минимума. Пенсия дает возможность не жить, а существовать. Имею машину 82-го года выпуска. До сельсовета, больницы, аптеки, магазина – более 6 километров. На заканчэнне, магчыма, даму рады змясціць яшчэ вершык пра аднаго нашага славутага земляка. Я нарадзіўся ў Івасевіцкім раёне. Непадалёку ад Косава працаваў у школе настаўнікам. Калі на сцендзе нарадзіўся знакаміты наш земляк Тадэуш Касцюшка. Я напісаў верш, прысвечаны яго памяці. Неба высокага птушка, з Косава родам земляк, для беларуса Касцюшка самы найлепшы маяк. Ранить, хлусня и душить, множество вие атак. За правду змагар Костюшка, самый налепший маяк. Руки завяжут и стушкой, сердце не скорот нияк. За волю змагар Костюшка, самый налепший маяк. Зновку з невольные птушки рвутся за правду в бой. На Беларуси Костюшков много вырастет бог. Михаил, Минск. З вами на сувязі быў Ян Максімюк.